На рассвете транспортник приземлился на взлетке перед ковчегом. Дежурный, которым сегодня был крейсер, бодро доложил. За сутки ничего экстренного не случилось, только возле одной из баз перехватили человека, которого высадил имперский челнок. Говорит, отпустили, но явное вранье. Случайно засекли старт и вели до самого приземления. При нем обнаружен устаревший плазматик и аппаратура связи. «Кто такой?» – поинтересовался майор. «Один из захваченных в поселке». «Шлепните, и дело с концом», – бросил молот. «Его одного привезли». Крейсер кивнул. «Челнок ушел обратно на орбиту. Может, не торопиться с расстрелом?» «Ну, не торопись», – равнодушно ответил Мечислав. «Посадите под замок. Придут им перцы, выпустят». «И есть под замок», – отрапортовал крейсер. «Это между собой в неформальной обстановке не друзья. Саша и Мечислав. А здесь они майор и капитан. Значит, нужно соблюдать субординацию. Разрешите поздравить с успешными стрельбами. Как прошло, не спрашиваю, наблюдали со спутника». «Саш, кончай», – попросил майор. «Здесь нас всего трое. Ты, я и Олег. Так что хватит из себя вояк устроить». «Но жахнули хорошо. Жаль, они нам второй спутник не подарили. Ну да ничего, к вечеру мы от него избавимся. Ладно, давай, тебе хорошо додежурить, а нам пожрать и спать». Крейсер кивнул и исчез в караулке, где сейчас резался в карты дежурный взвод, за исключением патрулей на периметре. С тех пор, как с Ордой покончили и майор раздолбал лабораторию по ее производству, нападения тварей прекратились. Да и тварей стало заметно меньше. «Ты сейчас куда?» – спросил молот Олега, пока ждали лифта. «В столовую, потом заскочу в лабораторию, посмотрю отчеты и спать пойду. С Галей уже связался, она сегодня здесь, так что, наверное, спать буду не один». «Хорошо, что у вас все вышло», – бросил молот. «Только не потеряй ее». «Есть не потерять», – усмехнулся Олег. Двери лифта распахнулись, и оба сделали два шага вперед. До эвакуации ковчега оставалось меньше недели.